Но однажды ты ее подавил. Может быть. И мне кажется, возвращение Лэри подействовало на тебя. Ты становишься самим собой. Может быть. Наверное, я мелю вздор. Так иногда бывает в разговоре. Ты спрашиваешь о чем-то, отвечаешь и не знаешь, что скажешь в следующую минуту. Хорошо. Он снова засмеялся. В таком случае мир... Мир. Пожмем друг другу руки. Давай. Они торжественно обменялись рукопожатием. И Маргарет сказала: «Я стараюсь полюбить этот город. И Джулию тоже». Она провела ладонью по одеялу и в наступившем неловком молчании резко поднялась, чтобы поставить свою тарелку в крохотную металлическую раковину. Как раз в этот момент встал и Гай, и они оказались зажатыми в узком проходе, каждый с тарелкой в одной руке и оловянным стаканчиком в другой. Они стояли совсем близко, и в первый раз за все это время он заглянул ей в глаза и увидел там страдание и безысходность, а в самой глубине — женщину. Она была южанкой и любила тепло, и могла легко замерзнуть в Новой Англии. Она посторонилась, руки их соприкоснулись, тарелка у нее выскользнула и разбилась. Цезарь спрыгнул с кушетки. Маргарет стала собирать осколки. Гай наклонился, чтобы помочь, и когда они потянулись за одним и тем же осколком фарфора, пальцы их встретились. Выпрямившись, они снова оказались очень близко друг к другу, и он почувствовал, как пахнут солеными брызгами ее волосы, и снова увидел в глубине ее глаз затаенную ласку. Он подумал, что жена Лэри очень красивая женщина. Лэри любил красоту, поэтому и женился на ней. «Извини, — сказала она спокойно, — за тарелку». Он вздрогнул и засмеялся нервно. «Ну что ты? Джулия, наверное, не простит мне этого, — произнесла Маргарет. Мне кажется, она уже полюбила тебя. А Цезарь так совершенно точно. Что касается меня, то можно я буду называть тебя Мар вместо Маргарет?» Он резко повернулся, поднялся по лестнице и закурил. Поставив одну ногу на поручень, он смотрел на топь и слушал доносившееся снизу журчание воды в металлической раковине. Солнце уже садилось, когда яхта, пыхтя, вышла из залива, подняла паруса и снова обогнула скалы мыса Кивера. Потом неожиданно показалась больница, и они оба подумали о невидимых глазах, которые наблюдали за ними из окна комнаты 2Б. «В следующий раз, — сказал Гай, — мы лучше будем понимать друг друга, правда?» «Сначала не мешало бы понять самих себя. Мне кажется, я... Мне тоже так кажется. Может, поэтому я и не сержусь на тебя. Ты считаешь, что невозможно оставаться другом Лэри, а ведь друг ему нужен не меньше, чем доктор. А жена еще больше». «Ну вот, мы опять ссоримся». Облокотившись на камин, она сильно закинула голову. Волосы ее развивались, освещенная солнцем шея казалась розовой, а груди упруго натягивали клетчатую рубашку. Она запела: «Плывем домой мы снова». Цезарь стал подвывать, а Маргарет засмеялась и продолжала петь до тех пор, пока они не достигли мола. Выпрямившись, она увидела его восхищенные глаза, которые скользили по изгибу ее шеи, ее стройному телу.